Глава 17. Рейнард. «Смотрю, мои рога не дают тебе покоя». Я горько усмехнулся. Корнелия то и дело кидала на них взгляды, и я не мог осудить ее за любопытство. Для юной девицы, находящейся в комнате с демоном, обладающим самой разрушительной магией Империи, а может и всего континента, она держалась неплохо. Даже, я бы сказал, хорошо. Удивительное дело, но Корнелия не боялась меня. Это, конечно, немного обнадеживало, хотя вряд ли могло перевесить тот печальный факт, что с закрытием портала моя внешность теперь мало походит на человеческую. Но и с этим, наверное, я научусь жить, как научился жить с проклятой меткой на своей руке. Со временем. «Просто красивые», — пробормотала Корнелия, смущенно отводя взгляд. Смысл сказанного до меня дошел не сразу. «Кто? Рога?» — переспросил я, неуверенный, что правильно ее понял. «Ну да», — окончательно смутилась Корнелия. Я с подозрением покосился на помощницу. «Девицам положено пугаться страшных демонов. Ты вообще в курсе?» «Ну, страшных, наверное», — пожала плечами девушка, снова стрельнув глазами в мою сторону. На этот раз ее взгляд задержался на хвосте, к которому я никак не мог привыкнуть и который жил своей отдельной жизнью. «А я типа не страшный, а красивый», — решил немного побравировать я в ответ, широко улыбнувшись. «Чтобы она хорошенько разглядела мои очаровательные клыки, а то вдруг не заметила». Корнелия очаровательно покраснела и отвела взгляд на огонь. Я думал, девушка сейчас тактично уведет разговор в сторону или просто промолчит, как и положено милой невинной девушке. Но Корнелия ответила. Тихо, еле слышно. Не будь я демоном, может, и не расслышал бы. «Ты впечатляешь», — негромко произнесла она, и мое сердце пропустило удар. От широкой улыбки, теперь уже приклеенной к моему чешуйчатому лицу, начала сводить скулы, но я продолжал улыбиться. Вся история моей семьи говорит о том, что проклятые демоны не могут впечатлять невинных девушек. Наводить ужас — это да. Но ты впечатляешь. Шелестело нежным шепотом в моем мозгу, и сердце снова ухнуло, сбиваясь с ритма. «Особенно рога, да?» — выдавил я, с трудом сохраняя небрежную интонацию. Корнелия снова стрельнула глазами на мои рога, а потом вдруг спросила. «Можно потрогать?» От такого вопроса я даже забыл, что нужно держать улыбку. «Чего?» — переспросил я, подумав, что ослышался. «Ну, рога». «Всесильная магия. Эта девушка просто ходит по краю моей выдержки. Всякие предложения мне поступали, но такое интимное впервые», — хмыкнул я, размышляя над вопросом. С одной стороны, это было довольно провокационное предложение, с другой — действительно почти интимное. А с третьей стороны, Корнелия не пахла страхом, и это подкупало. Я склонился к девушке и сам не зная, что делаю. Ее зрачки удивленно расширились, но она не отшатнулась. Просто смотрела в мои глаза, замерев, как трепетная лань перед клыкастым хищником. «Бежать бесполезно, моя маленькая помощница. Если бы у тебя была хотя бы капля страха, брезгливости, отвращения, хоть что-нибудь, что бы могло меня отрезвить. Но ты не боишься. Не боишься меня. И та крошечная надежда, что я не смог задавить в своем сердце, разрастается с каждым моим вздохом. Можешь потрогать», — негромко произнес я. Корнелия медленно протянулась ко мне и едва ощутимо провела кончиками пальцев по одному рогу. Я, кажется, забыл, как дышать. Сердце бешено колотилось, и я жадно рассматривал лицо девушки. Такое нежное, такое близкое, преступно бесстрашное. Девушка касалась меня, и я ждал, что еще мгновение, и магия развеется. Исчезнут рога, чешуя, хвост. Перестанет чесаться спина, требуя размять крылья. Проклятие спадет благодаря невинной деве, не убоявшейся ужасного демона. Но Корнелия отняла руку, и ничего не изменилось. Лишь острое чувство разочарования, безысходности поселилось глубоко внутри. «Тяжелые?» — спросила девушка, убирая руку. Я откинулся в кресле и усмехнулся, чуть прикрыв глаза. Чудо не случилось. «Демоническая корона не может быть легкой», — произнес в ответ. «Что ж, может быть, это даже к лучшему. Очень интересно будет посмотреть на лицо братца, когда я приеду на праздник во всей своей красе. Кстати, о коронах. Мне нужно будет появиться в столице по делам», — произнес я, посмотрев на Корнелию. И вот тут вдруг я почувствовал исходивший от девушки страх. «Интересно. Корнелия. И когда мы уезжаем?» — обреченно спросила я. «Послезавтра», — ответил Рейнард, внимательно наблюдая за мной. Но я держала себя в руках и не позволяла эмоциям отразиться на лице. Все-таки был толк от уроков по этикету. Бесполезнейшая в сущности трата времени. Кто бы мог подумать, что пригодится мне в таком неожиданном месте. Но бытовой факультет считается кузницей лучших невест, так что его выпускницы должны уметь держать не только иголку с половником, но и лицо. И я свое лицо держала. Держала. «Тогда мне нужно собраться», — произнесла я, поднимаясь на ноги. «Успеешь», — отмахнулся Рейнард. «Честно говоря, не уверена», — покачала я головой. «Нужно не только собрать вещи, но и раздать задания, проверить уже сделанное и удостовериться, что нигде ничего не надо переделывать. Прошу меня извинить». С этими словами я решительно направилась на выход из комнаты. Толкнула дверь и замерла на пороге. «Чего вы ожидаете, открывая дверь из гостиной или кабинета? Увидеть, например, коридор, или гардеробную, или спальню на худой конец? Я же увидела опушку леса. Довольно жизнерадостного, надо сказать. Оказывается, был яркий день, который великолепно скрывали плотные шторы. Задорно чирикали птички, легкий ветерок шелестел сочной листвой. «Где мы?» — спросила я ошарашенно. «В моем охотничьем домике», — раздался голос Рейнарда прямо надо мной. Я запрокинула голову и посмотрела на мужчину. Дневной свет не развеял его демоническую сущность. Наоборот, сделал ее еще ярче, контрастнее. «Все еще впечатляю», — усмехнулся герцог. «Завораживаешь», — чуть улыбнулась я и перевела взгляд на буйную растительность. «Мы далеко от замка?» «Да, довольно далеко». «И что ты тут делал, пока не перенес меня?» «В основном размышлял», — уклончиво ответил он и легонько подтолкнул меня меж лопаток. «Идем». «Куда?» — опешила я. «Туда? Ну, нет». «Будешь сидеть тут одна и ждать меня?» — улыбнулся уголками губ Рейнард, обнажая кончики клыков. «А нельзя меня вернуть обратно?» — спросила я более жалобно, чем хотелось бы. «Можно», — пожал он плечами. «Но мне нужен помощник». «А ты у нас напомни, кто по договору?» «Помощница», — мрачно отозвалась я. «Точно», — заулыбался демон во всю зубастую пасть. «Получается, тебе положено составлять мне компанию в делах, требующих помощи». Я снова мрачно покосилась на лес. «Не бойся», — приободрил меня Рейнард. «С тобой самый сильный демон Империи. Хуже уже не будет». Я бы и поспорила. Мы вышли из домика, входную дверь в которой Рейнард по-простецки подпер бревном, и отправились в лес. Узкая, еле заметная тропка не была рассчитана на двоих. И герцогу стоило бы идти впереди, но он предпочел шагать рядом. Я была решительно настроена не пускать его на вытоптанную землю, потому что ломать ноги о корни мне совершенно не хотелось. Но тропинка как-то незаметно расширилась. Все еще заросшая, узкая и явно давно нехоженая, теперь она с трудом, но вмещала двоих. Отчего-то мне казалось, что без демонической магии тут не обошлось. Иначе как объяснить, что его светлость с самым довольным видом топает рядом, то и дело касаясь меня? С другой стороны, это же абсолютная глупость. Зачем герцог ужаться ко мне на узкой тропке? Вот и я думаю, незачем. Хотя ужасно хочется. «Что ты думаешь о моем замке?» — вырвал меня из сумбурных мыслей Рейнард. «Ну», — протянула я, пытаясь подобрать наименее обидный эпитет. «Он довольно запущенный». «Я не про это», — хмыкнул мужчина. «Я про сам замок. Что ты думаешь о нем?» Вопрос, честно говоря, поставил меня в тупик. Что можно сказать о бестелесной ехидной сущности? Сложный вопрос, задумчиво протянула я. Я думаю, что он стар. И думаю, что он печален. А еще думаю, что он уникален. Я никогда не слышала о живых замках раньше. Ну, последнее неудивительно, пожал плечами Рейнард. Вряд ли кто-то из ныне живущих может заключить довольно сильного демона в камень, сохранив рассудок и заставив служить себе. «Демона?» — удивилась я. «А ты думала, он просто сам по себе ожил?» — улыбнулся герцог. «Что-то в этом духе», — смутилась я. «Кстати, хотел спросить, как тебе пришло в голову обустроить в его подвале зеленый уголок?» протянула я, вспоминая. «Просто мы подолгу обсуждали некоторые детали ремонта. Стоять было тяжело, сидеть не на чем. Сначала я принесла стул. Потом стол, чтобы удобнее было делать записи. Потом подумала, что в помещении не хватает уюта. Но от текстиля он наотрез отказался, и я предложила цветы. И знаешь, он прямо очень оживился, когда я про них сказала». «И теперь там всегда свежие букеты», — резюмировал Рейнард. «Да, хотя цветочкам очень не хватает света». «Мне кажется, я знаю кое-какие цветочки, которые будут себя там прекрасно чувствовать и без света», — хитро заулыбался он. «Какие-нибудь демонические зубастые розы?» — предположила я. «Ну, почти», — уклончиво ответил герцог. Я хотела еще спросить, далеко ли нам шагать по этой прекрасной узкой тропинке, как та оборвалась, выведя нас на идеально круглую полянку. Трава была словно искусственная. Сочный, идеально подстриженный по линейке газон, равномерно усыпанный синими полевыми цветочками неизвестного мне вида. В центре поляны стояло высокое мощное дерево, в корнях которого бил ледяной ключ. «Где-то я это уже видела», — пробормотала я, замерев на краю поляны. Дерево и было, и не было похоже на то, через которое со мной общалась матушка чаще. У этого гиганта был березовый ствол. Он не впечатлял обхватом, но даже несмотря на более скромные размеры, чувствовалось, что дерево древнее. Листики походили на кленовые, только каждый острый кончик оканчивался тонким шипом. Длинные ветви склонялись к земле, отчего береза больше напоминала плакучую иву. На самом деле это было невероятно красивое дерево. Могучее, утонченное и печальное одновременно. И будь я тут одна, я бы ни за что не подошла к нему. Слишком уж от березки веяло нехорошей силой. «Не мнись, пошли поближе», — приободрил меня Рейнард и первым зашагал к дереву. Я особого желания общаться с матушкой чаще не испытывала, потому просто осталась стоять на тропинке. Идеальное оказалось место для любования его светлостью, который неспешно подошел к березе и начал с задумчивым видом перебирать ветки. «Как думаешь, какая симпатичнее, это или это?» — спросил герцог, демонстрируя мне две веточки. Пришлось подойти, потому что с моего расстояния они выглядели одинаково. Вблизи, правда, тоже, но одна казалась позеленее и как будто жизнерадостнее. «Вот это», — тыкнула я. «Ага», — отозвался Рейнард. А в следующее мгновение он достал прямо из воздуха клинок, горящий черным пламенем, и рубанул по выбранной мной ветке. Я ахнула, а береза зашевелилась, игнорируя легкий ветерок, словно у нее были не ветки, а щупальца. «Рейнард!» — прогрохотал демонический голос, ничем не напоминающий добренькую матушку чащу. «Нет времени объяснять», — оскалился в хитрющей улыбке демон и крепко обнял меня за талию. Признаться честно, остальное было уже не так важно и интересно, как когтистая лапа на моей спине. Но вокруг нас вспыхнул портал черного пламени, и вот мы уже стоим у герцогского охотничьего домика. «Ты что натворил?» — воскликнула я, впрочем, не пытаясь вырваться из его рук. «Скоро все узнаешь», — ответил герцог, не собиравшийся меня отпускать. Снова вспыхнул портал, и на этот раз мы оказались в новом для меня помещении. Кругом все было свалено, как попало. Книги, картины, какие-то коробки, оружие. «Это что за склад?» — спросила я, размышляя, как тут наводить порядок. «Моя сокровищница», — отозвался Рейнард, с грохотом переставляя какие-то предметы. «Точнее, одна из них». «Разводить бардак у вас семейная, да?» — мрачно спросила я, осматриваясь. «Хранители печати — холостые мужчины», — Пожал плечами герцог, извлекая на свет нечто среднее между детским горшком и напольной вазой. «Ага, это, пожалуй, подойдет». Рейнард поставил фарфоровую емкость на пол, щелкнул пальцами, и предмет окутало черное пламя. А когда оно упало, то оказалось, что поверх миленького рисунка в мелкий голубой цветочек тянется вязь крошечных магических символов. «Так, а теперь нам нужна земля», — пробормотал Рейнард. «Кладбищенская?» — почему-то спросила я. «Я что, похож на некроманта?» — недовольно буркнул герцог. «Нет, на демона». «Ну вот». «А что, есть разница?» — удивилась я. «Принципиальная», — процедил князь тьмы, и вокруг нас снова вспыхнуло черное пламя, перенося на какое-то распаханное, но не засеянное поле. А вот то, что происходило дальше, повергло меня в полный шок. Нет, ну то есть я, конечно, понимала, что у всех свое представление о ведении домашнего хозяйства. Но это... Его светлость просто взял древнюю и явно жутко дорогую вазу, превратил ее в какой-то мощнейший артефакт, от которого фанило так сильно, что даже я чувствовала. Потом зачерпнул им как чашкой земли с поля и воткнул туда срезанную ветку. «Готово», — заявил этот вандал и посмотрел на меня с видом победителя. «Что готово? Гербарий?» — мрачно спросила я. «Не, сейчас увидишь». И он снова обнял меня за талию. «Да ради такого я готова все ветки в местных лесах обрубить». Черное пламя вспыхнуло и перенесло меня во вполне известный интерьер. «Я вам не мешаю», — ехидным тоном поинтересовался ажурный каменный шар. «Ну так», — негромко произнес Рейнард, задержав меня в объятиях дольше необходимого. На пару секунд. А затем он водрузил свою конструкцию на столик, смахнув мою вазу в небытие пламенного портала. В подвале повисло многозначительное молчание. Каменный шар с сердцем замка, на удивление, не начал скандалить и буянить. Пламя сердца пульсировало ровно, как бьется сердце здорового взрослого человека. Тук-тук-тук-тук. Ветка, варварски воткнутая в землю, признаков жизни не подавала. Но меня не покидало ощущение, что сердце смотрит на нее без отрыва. Тук-тук-тук-тук. Я перевела взгляд на Рейнарда. Мужчина стоял собранный, сосредоточенный. Казалось, он готов ринуться в бой в любую секунду, если потребуется. Тук-тук-тук-тук. Что он сделал? Тук-тук-тук. Листья на ветке зашевелились, словно в помещении дул легкий ветерок. Затем она чуть засветилась, оживая и на ходу набирая силу, увеличивая количество отростков и листьев, пока в конце концов на столе не оказалась небольшая копия оригинального дерева, с которого эта веточка и была срублена. «Рейнард, тебе конец!» — прогрохотало деревце голосом крайне рассерженной матушки чаще. Но вместо Рейнарда демонице ответил кое-кто другой. «Элоиза!» — произнес замок, и я поразилась, как в одном слове может уместиться радость, надежда, потрясение, облегчение. Деревце всплеснуло ветками, закрутилось штопором и вернулась обратно в исходное положение. «Эрик?» — недоверчиво произнесла матушка чаще. «Эрик!» И столько нежности и тепла было в ее голосе, что у меня защемило сердце. Хотелось бы и дальше стоять тут рядом, подслушивая и подсматривая, но бессердечный князь тьмы снова приобнял меня за талию и мягко, но настойчиво вытолкнул из зала, аккуратно прикрыв за нами дверь. «Ты расскажешь, что там произошло?» — спросила я, подняв на него взгляд. «Не моя тайна, не мой секрет», — улыбнулся Рейнард, сверкнув клыками. «Но, думаю, если ты спросишь у них попозже, кто-нибудь не выдержит и поведает эту историю, затянувшуюся на долгие века». «Так нечестно», — насупилась я. «Ну, жизнь вообще полна несправедливости», — усмехнулся герцог. А потом повернул голову, словно услышал что-то, и произнес. «Отбываем послезавтра утром. Будь готова». Черное пламя вспыхнуло, облизав рогатую фигуру, а когда опало, я осталась в коридоре одна. Одна, но в компании куча дел.